На глазах читателей в судьбах людей, городов и народов произошли разительные перемены. Родилась Римская империя, которая отличалась от своих предшественниц ассирийской, персидской и македонской держав не только размерами, военной мощью, но и классической завершенностью. Рим превратил Средиземное море в море внутреннее. Римляне так и называли его «наше море». Впрочем, и Понт Эвксинский, Черное море, они также могли считать своим. Ведь римские легионеры несколько столетий стояли на той Крымской скале, где ныне высятся ласточки на гнездо. Им принадлежало Черноморское побережье Кавказа. Построенный римлянами вал разделил степи Молдовы. Рим заставил подвластные народы жить по своим законам, и многим из них дал свой язык. На этом языке сформулированы законы империй всех времен и народов: «разделяй и властвуй», «горе побежденным», «если хочешь мира, готовь войну», «городу и миру». Военное могущество Рима, незыблемость его законов, продуманность системы администрации создавали ощущение, что Рим вечен. «Рома аэтерна ест». Однако еще до начала гражданских войн и сменивших их столетий господства монархического режима, некоторым было ясно, что империя обречена, что Рим падет, так же, как до него пали Карфаген, Ниневия и Персеполь. Нет сомнения, что среди провидцев был и Полибий, автор труда о возникновении империи труда, о котором можно было бы сказать словами другого великого историка, афининина Фукидида: «Он — достояние вечности». Определяя пользу истории, Полибий говорил: «Опыт, извлекаемый из правдивой истории, служит нам лучшей школой». К этому мне нечего добавить. Автор. Конец книги. Октябрь 1999 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.